Мы с подошедшим ко мне вплотную мужем переглянулись, одновременно заметив, как обе девушки с энтузиазмом объясняют Тину и Кролу, каким образом делались эти подвесные каркасы. Наша мудрая соседка не только поделилась с нами полезным опытом, но естественно и легко наладила первый контакт между молодыми людьми. «Ну что, Рит?» – тихонько с усмешкой прошептала подошедшая к нам Эльзана, посматривая на Тина рядом со своей дочерью. «Светит пареньку олененок. А то мы бы с вас пример взяли. Ух, как мне нравится ваш подход. Сама такая. Только дайте мне что-нибудь организовать. Да жаль, возможности не те. А вот если вы тон зададите, мы подхватим». Рит под напором соседки не сдался и лишь вдумчиво предупредил. «Будет видно». Обижав нас, стоящих тесно прижавшись друг к другу лукавым взглядом, с легкой задумчивостью кивнула головой и предупредила. «Еще неизвестно, кто большим спросом пользоваться будет, ваши дети в супружескую пару или оленята в приданное». Рит, неожиданно довольно фыркнув, обнял меня за талию и пообещал. «Неважно, если все это у нас будет». Обменявшись понимающим взглядом с моим мужем, Эльзана вновь посмотрела на Тина и собственную дочь, которые уже, кажется, забыли первоначальную тему и говорили о чем-то другом. «А хорошая у вас в шахте обстановка. Вы всему тут особенную атмосферу придаете, так что нам бы только гильдию перетерпеть и валон поднимем. А ты, Витара, себя береги». Стархиня снова взглянула на моего мужа, но уже без намека на юмор. «Проводник — это уникальная возможность. Сколько жила, ни об одном не слышала, а тут, на Ивалоне. Вам закрепляться надо, да детьми обзаводиться». Повисла пауза. Хоть тревога и беспокойство никого из нас не оставляют, но руки опускать не собираемся. Закончив обсуждать обустройство теплицы и заручившись обещанием Эльзаны скоро посетить нас вновь, чтобы оценить сделанное, мы все вместе отправились наверх. Пришло время обеда. Гриф расстарался. И свежий хлеб с ощутимым привкусом меда, и похлебка – все необычайно вкусное. Рассевшись за столами, сообразно собственным предпочтением, неспешно насладились хорошей и сытной едой. И гости наши угощением остались вполне довольны. Особенно девушки, которые, устроившись за одним столом с нашими свободными стархами, весело болтали о чем-то под периодическими внимательными взглядами своей матери. Завершив трапезу раньше, занятой больше разговорами, чем едой молодежи, Элизана попросила меня проводить ее умыться. Пошли мы в нашу комнату. Но там стархиня присела на лавку и, придержав меня рядом, серьезно спросила. «Витара, ты знаешь, что у древних каст женщины обретали полноценные возможности во время ожидания малыша?» Удивленная вопросом, я кивнула, присев на скамью рядом со стархиней. «Не тяни с ребенком!» Все так же настойчиво посоветовала она. «Мы решили...» Немного растерялась я. «Рит опасается, что из-за карантина и возможного голода мне будет тяжело или возникнут проблемы, поэтому мы решили подождать». Эльзана поджала губы, недовольно качнув головой. «Вы карантин выдержите. У вас и запасов больше, и олени, и что-то ты вырастить сумеешь. Если стархи с наших других колоний добиться его снятия не сумеют, просто запирайтесь тут и пережидайте». Удивленная подобной позицией, я уже открыла рот, чтобы выяснить ее мотивы, когда стархиня сама пояснила. «Витара, я за свою жизнь не слышала ни об одном проводнике». С сосредоточенным видом обратилась ко мне Эльзана. «Кто носил бы в себе кровь древних? Вы с Ридом...» «Ты так уж точно не понимаете всей значимости этого обстоятельства. Тебя крайне важно уберечь от любой опасности. Это даже важнее признания Ивалона официальной колонии стархов. А тебе? Тебе, как я убедилась в этой связи, будет важно сохранить семью, не дать вам потерять друг друга. Хороший муж тебе достался, и ты ему подстать». «Но...» Ее заминку я отметила и совершенно недоумевала о причине волнения за нашу семью. «Понятно, карантин, но нашему союзу что угрожает? Почему вы опасаетесь, что нашей паре грозит расставание?» «Может так сложиться, что личное отойдет на второй план, оттесненное необходимостью прочих обязательств. Тебя могут просто обязать так поступить». Грустно вздохнула Стархиня и ласково, по-матерински коснулась моих волос. «Ты женщина, и именно тебе семью хранить и укреплять. Не тяни с ребенком. И неправда это, что с детьми сложнее. Наоборот, сил для жизни прибавится. А в твоем случае еще и стимул бороться появится. Мы тоже непростую жизнь прожили, но о детях никогда не жалели. А идеального времени никогда не наступит. И от всех бед не защитишься. Ты знаешь ведь о том, что среди нас предатель. Так что о тебе узнают, если не знают еще. И о твоем вкладе в наше жизнеобеспечение тоже. А Арит не всесилен, так что и на себя надейся». Смущенная неподдельной заботой и искренним беспокойством, почувствовала, что начинаю испытывать к женщине доверие. Поэтому, немного помедлив, подняла руку к вороту водолазки и чуть отогнула его, показывая закрепленный на шее ошейник. «Полагаю, вы напрасно тревожитесь о нашем расставании». Спустя минуту, позволив Стархине в полной мере осознать увиденное и сделать выводы, с грустным смешком заверила я: «Ключ у Рида». Моя собеседница задумчиво молчала, а я, одумавшись, пожалела о мимолетном порыве. Муж просил не болтать лишнего. Кто знает, кем окажется этот предатель? Почему бы и не женщиной? Да и вообще стало стыдно. Поспешила посвятить в свою тайну, по сути, постороннего. Но Эльзана осторожно взяла меня за ладошку и, всматриваясь в глаза, спросила: «Хотела бы я знать, как вы встретились?» Я только молча опустила взгляд, испытывая муки самоедства. Тут и ее предположений достаточно. «У каждого своя судьба, и нам не дано знать, где мы что-то обретем, а где потеряем заранее. Порой жизнь идет очень извилистым путем, но главное, чтобы вывела к нужной цели. Вся наша семья относится к потоку ленглов, тех, кто строит и бережет настоящее. Мы по натуре своей стархи не авантюрные. Нам бы только жизнь стабильную, да будущее гарантированное, чтобы дети были обеспечены. А сами мы с крыши над головой и доходным делом в управлении. Выше головы прыгнуть не стремимся, довольствуясь имеющимся, оберегая его для детей. А Гаевридаил, он из левиоров, неугомонный, всегда будет стремиться вперед и искать желаемое, искать независимо от расстояния и трудностей. Так что, как бы вы ни встретились и из чего бы у вас все ни началось, важно не это. Может быть, только так ваши судьбы могли пересечься. Главное, вы нашли друг друга и живете будущим. А будущее — это дети». Потрясенная словами Эльзаны, призналась: «Рид не согласится. Он уже все решил, а я послушаюсь его». Стархиня фыркнула и, совершенно преобразившей ее лицо задорной улыбкой, с юмором посоветовала: «И молодец, хорошая жена. Но одно другому не мешает. А соблазни его. Как сам решил, так и передумает. Девочкам своим всегда говорю, с мужем спорить не надо и доказывать ему, что неправ тоже. Достаточно повернуть все так, чтобы сам передумал. И в семье без ссор дело пойдет в нужном направлении. Семью женщина строит. Мама тебя этому не учила?» «Она умерла давно. Не успела», — откровенно призналась я. «А кто из двоих родителей был стархом?» — с любопытством уточнила Эльзана. Но я, все же решив разболтать не все на свете, отрицательно покачала головой, избегая ответа. Стархиня понятливо кивнула и отступилась. «Так, а что ты мне о тени дельного скажешь?» Совершенно неожиданно сменила она тему, поднимаясь с лавки. Не ожидая такого поворота в разговоре, я недоуменно застыла, пытаясь как-то сформулировать все свои впечатления об этом стархе из нашей группы. Но, увы, хватило меня только на невразумительное «даже и не знаю». «Ясно». С чрезвычайно серьезной миной кивнула стархиня, словно в самом деле поняла, что вот так в двух словах и не скажешь. Да и особенной близости и доверительности между нами нет, только общее доброжелательное отношение. «Но Рид ему доверяет, как и всем своим». Неожиданно даже для себя нашлась я с аргументом, припомнив слова мужа. Опять же, не хотелось стать причиной неудачи в личной жизни этого старха. Чем же он виноват, что я в определенные моменты жизни такой тугодум? «Значит, спешить не будем, присмотримся», — покивала Эльзана и пробормотала уже для себя. «Опять же, может, и с солененком что решится?» Я рассмеялась. «Вот уж точно представительница потока Ленглов! Своего не упустит!» Когда мы вернулись в общий зал, где все как раз закончили трапезу, первым делом встретила немного обеспокоенный и вопросительный взгляд желтых глаз мужа. В ответ с задумчивым видом кивнула, давая понять, что все хорошо, но пища для размышления имеется. Он пытливо всматривался в меня еще несколько секунд, потом повел носом и перевел ставший немного недовольным взгляд на Эльзану. Стархиня в ответ ему невозмутимо подмигнула, заставив моего старха забавно передернуть ушами, кончики которых, как обычно, торчали из копны волос. Обстановку разрядил сигнал прибытия гостя. Оказалось, что это Тирос явился за женской половиной их семейства. Проводив гостей, договорились, что через неделю ждем их снова, проверить устройство теплицы и просто повидаться. Эльзана обещала, что они привезут с собой мох нашим оленям. Так что расстались мы довольные друг другом. Да и вообще, у меня впечатления от приезда Стархинь остались самые благоприятные и польза огромная в виде необходимых знаний. Да еще и обдумать теперь есть что.